эскадре перебазироваться вот в эту точку», — указал участок на карте системы, ознакомившись с данными сканирования планеты. «КХМ, сэр?» — вопросительно поднял одну бровь Пинс. «Черт, тоже так хочу. Это же элементарно, адмирал. Тоном будто объясняю приписные истины, отчего бедолагу аж перекосило, начал пафосно вещать о гениальном плане. Враг предпочел зарыть свои системы ПКО рядом с промышленными конгломератами планеты. Это, конечно, дало им великолепную защищенность, но и существенно снизило зону обстрела. Высадки десанта орудия не помешают, а нам с ними бодаться», — изобразил рукой вращательное движение, вроде как отмахнулся, — «как минимум непродуктивно. Поддержку корпусу вполне могут оказать корабли Пантерианского флота и наша авиация». «Я это понимаю, сэр. Ой, сколько яда-то в последнем слове. Я не понимаю, зачем нам чуть ли не к звезде отводить эскадру. Адмирал, что для нас сейчас представляет наибольшую опасность?» Вздыхаю так, словно в очередной раз элементарные всем понятные вещи объясняю. «Появление вражеского флота. Пора снижать давление на бедолагу, а то либо сам застрелится, либо меня пристрелит, что маловероятно, но все же неприятно будет, если неплохой, в общем-то, человек на работе перегорит. Именно, мы можем оказаться в том же положении, что недавно было у дроидов. В отсутствии станции слежения или хотя бы наблюдателей по окрестным системам засевших нас могут поймать, образно выражаясь, со спущенными штанами. Имеющиеся у нас сенсоры засекут врага в лучшем случае минут за 10 до его появления. И чем нам поможет удаленное расположение? Тем, что, заняв выбранную мной точку, мы спокойно, без суеты рассчитаем микроскачок в разные области вокруг планеты. Теперь уже враг, если он явится, будет подловлен нами. Это же элементарно. Угу, в теории, на деле, такой вот подскок — весьма рискованный маневр, даже если все заранее точно просчитано. Вы знаете про опасность подобных прыжков и почему их исключительно редко применяют? ХМ, да ты не лишен авантюрной жилки? Конечно, не высказаться тебе должность не позволяет, но, в общем-то, совсем не против. Естественно, но не забывайте, я одаренный и просто почувствую, можно ли прыгать или нет. Все дорогой ты мой коллега, шах и мат, на это тебе возразить нечего. И все же я считаю это неоправданным риском, есть более простые способы противодействия. Положим, это было чисто для прикрытия филейной части сказано, я бы тоже на его месте нечто из той же серии задвинул, но они не столь эффективны. Эскадре начать движение. Угу, я все решил, и вообще, начальник, а ты дурак. В принципе, как одаренный, я действительно скорее всего почувствую, опасно ли прыгать. Другое дело, что вероятно лишь для самого себя, причем это даже не будет гарантировать безопасность флагмана. Но вероятность нападения сепаратистского флота минимальна, а вот свидетели того, чем на самом деле мои солдатики будут заниматься и что именно саперы подорвут, мне нафиг не сдались. Болтаясь рядом с местной звездой, эскадра толком ничего не разглядит, а я спокойно из штабной рубки наземной операции покомандую. Тем более, что на деле планету будут сразу два корпуса штурмовать. Один мы потом заберем на корабли и отправимся к Карусанту за новым назначением, а второй вместе с трофеями вернется на Пантеру. Главное — с записями поработать. Конечно, мои командиры будут и так фильтровать исходящие, но береженого сила бережет. Высадка прошла буднично, словно не война, а очередные учения. Системы ПВО, что могли нас достать, не были рассчитаны на поражение 100-метровых кораблей, выполняющих роль десантных ботов. Не по зубам им щиты оказались. Конечно, можно было и вообще вне их зоны действия сесть, но я решил дать бойцам психологическую закалку. Все же потом им придется на другой технике высаживаться, заметно более уязвимой, хоть и маневренной. Впрочем, тут как всегда палка о двух концах. Клоновские канонерки проще уничтожить, им в принципе вообще не так и много надо, но в них за раз меньше народу гибнет, с нашими же кораблями все наоборот. Падающие камнем десантные корветы сразу батальон тащили. В ходе прорыва они вовсю разбрасывали ложные цели и слепили, глушили вражеские системы наведения обнаружения целеуказания. Да чего уж там, мы даже фоторецепторы дроидов пытались забить. И не стоит забывать про компенсаторы. Большой корабль – это в первую очередь здоровый генератор, так что в отличие от тех же канонерок мы могли себе позволить совсем иные перегрузки. Первыми десантный транспорт покинули роботы огневой поддержки, за ними уже потянулись остальные части. Выгрузились, развернулись и шустро двинули в наступление. Пантерианские корпуса были на деле мотопехотой. Репульсорные платформы давали им огромную скорость и мобильность перемещения. Дроиды конфедерации были сконцентрированы в промышленных конгломератах планеты и областях вокруг них, а так как железяк даже в сумме не слишком много было, уничтожать их скопление решили поочередно. Один черт, они друг к другу на помощь не побегут. Спасибо Палпатину или тому, через кого он им столь идиотские приказы отдавал. В итоге имел место довольно редкий на этой войне случай. Численность войск, сошедшихся в каждом конкретном сражении на штурмуемой планете фабрики, была примерно равной. С учетом того, что дроиды за одного клона в среднем полноценным взводом платили, у КНС не было и тени шанса. Пусть мои солдаты на клонов не тянули, но и к Вадин их приравнивать не стоило. На фоне этих бедолаг даже самые малоподготовленные ополченцы будут чудо-богатырями выглядеть. «Сэр», — козырнул непосредственно руководящий боевыми действиями на планете генерал, «осталось взять два района, потери в пределах расчетного. Не спешите, берегите солдат». «Есть, сэр». «Вы опробовали все разработанные тактики?» «Так точно, наиболее эффективны вторая, третья и шестая». «Хорошо. Как там наши роботы и щиты?» «Щиты не слишком, но в целом полезны, а дроиды огневой поддержки выше всяческих похвал, сэр». «Понятно, не зря значит деньги тратим. Я свяжусь с председателем, дапы нам в предстоящих боях пригодятся». «Очень, сэр. Им бы еще что-то вроде руки для работы с завалами, цены бы не было. Посмотрим, может быть наши умники что-то и придумают. Вместо носового бластера было бы хорошо, все равно он малоэффективен». «В нос манипулятор не поставить», — отрицательно покачал головой. «Тут даже мне совершенно ясно, что будет у Бова, вот между лап на брюхо, наверное, можно». Всерьез задумался на пару мгновений, привычно вслушиваясь в силу. Вдруг да проявит волю или даст какой-то намек, увы, тишина. «Конструкторы займутся. Что по броне?» «Хорошо, текущие соотношения раненых к убитым 23:1. Вряд ли тут заслуга только лишь брони, дроидов просто мало, и они разобщены». «Это понятно, сэр, но и мы на рожон не лезем, забрасываем гранатами, наводим допов и бронетехнику. Как, кстати, наши танки в плане устойчивости к гранатометам? Лобовая броня держит уверенно, борта и корма пробиваются, но капсула экипаж спасает всегда. Системы перехвата в половине случаев оказываются бесполезны. Лучше вместо них еще один генератор для питания щита поставить, больше пользы будет. Попробовать, конечно, можно, но стоимость, да и технически там, насколько мне известно, не все гладко. В любом случае, после этой операции у штаба будет много работы по анализу, а у инженеров работы по исправлению выявленных недочетов. Хорошо уже, что каких-то критичных недостатков не вылезло. «Это да, сэр, вы проделали отличную работу. Приятно, когда тебя вот так вот хвалит, да еще и за дело, а не из-под халимажа». «Благодарю, но я опирался на опыт вар и многочисленных войн прошлого». «Мы все это понимаем, сэр, но нам есть с чем сравнивать». «Угу, спасибо канцлеру, сравнивать действительно было с чем, но, честно говоря, лучше бы не было. Эта операция всего лишь разминка, выпускной экзамен, причем тепличный. На всякий случай потер шрамы на лице, а то прозвучало хоть и верно, но несколько излишне наигранно». «Вы правы, сэр, и нам очень повезло, что парни смогли понюхать тибану. Что ж, думаю, на этом закончим летучку. Удачи вам и берегите бойцов». «Есть беречь. Сам не хочу похоронки писать. Конец связи». «Как я вас понимаю, конец связи». «К сожалению, несмотря на всю легкость и тепличность этой конкретной операции, война остается войной, на ней убивают». Одной из жертв стал полковник Чоуч, молодой, веселый, живой и инициативный, прекрасный пантерианец. Про таких в моей прошлой жизни говорили, человек с большой буквы. Конечно, были у него и свои недостатки, но на фоне достоинств они меркли. Я его лично продвигал, всерьез подумывая сделать своим замом, когда малость восторгов и военной романтики утратит, но не сложилось. Дроиды-диверсанты серии ВХ не зря стоят своих денег и считаются крайне опасными противниками, а когда ими новейший робот-убийца серии руководит, не было у моего протеже шансов. Похоронку его семье писал лично, как и готовил наградные документы. На деле Чоуч ничего героического совершить не успел, как старшего офицера, его первого ликвидировали, а подрыв генератора штабной машины устроила автоматика. Но пантере нужны свои герои, мальчишки должны иметь образы для подражания, вот и станет полковник символом. Тем более я совершенно уверен, он бы ни мгновения не колебался и сделал бы то же самое, даже зная, что погибнет. Пока войска на планете добивали дроидов, Пантерианский флот зачищал систему, навигаторы республиканской эскадры занимались высшей математикой, просчитывая микроскачки. Все пределы. Хорошо, жаль только, что для достоверности пришлось подорвать верфь, способную строить большие корабли. Обидно до слез. Конечно, саперы попытались сделать все максимально аккуратно, но, увы, восстанавливать разрушенное придется долго. Сейчас некогда прекрасное инженерное сооружение грудой покореженного металла, неспешно кувыркаясь, улетало в глубины космоса. Не зная траектории, ее вряд ли кто-то через пару недель найти сумеет. А раньше этого срока сюда никто и не заявится. Конфедераты совсем не идиоты и основали тайную производственную базу в весьма перспективной системе. Конечно, чего-то уникального тут нет, но вот всего остального много. Эльдорадо не Эльдорадо, но где-то рядом. Основное мы вывезем, что-то красочно подорвем, какие-то комплексы, расположенные в астероидах, отбуксируем подальше и припрячем. В общем, я планирую сюда вернуться. Пантери тайная колония лишней не будет, да и мне пригодится. Сепаратисты тут ничего восстанавливать не станут, место засвечено и на деле весьма неудобно. Не исключено, что это вообще частная инициатива кого-то из верхушки КНС. Впрочем, поживем увидим. Станции слежения и спутники-шпионы мы тут оставим в любом случае. Причем не только и не столько республиканские, сколько свои, пантерианские. Сэр, погрузка личного состава и техники на корабли ВАР завершена. Хорошая работа, генерал Ча. Парни с запасом перекрыли нормативы. Всем хочется поскорее убраться отсюда, сэр. Понимаю, соседство с грязными зарядами напрягает. Даже очень, сэр. Проще было ударить с орбиты. Проще, но ненадежней. Обычные рабочие дроиды весьма восприимчивы к радиации. У меня нет желания еще раз проводить тут зачистку. У меня тоже, сэр. Разговор был целиком и полностью постановочным. Причем велся он при свидетелях, а не просто под запись. На самом деле смысл использования именно таких зарядов был в причинении минимального вреда остающимся на планете объектам. Уже через год-два радиация будет на вполне приемлемом для роботов уровне. Главное, не дать сепаратистам вывести то, что я уже своим считаю. Заодно и в республиканских архивах будет полезная заметочка про данную систему фигурировать. Радиоактивная пыль столбом и красивые грибовидные облака закроют от сканеров истинный масштаб произошедшего. Сплошные, в общем, плюсы от модернизированных ядрин батонов. Флот готов к прыжку, сэр, доложил Пинс, с которым мы несколько выровняли отношения. Прыжок. Конечно, ни о какой приязни и речи не было, но и негатива в отношении моей персоны поубавилось. Во всяком случае, он не горел желанием меня собственноручно придушить, вот развалить карьеру и притопить. Вот тут он бы не поленился. Звезды растянулись в лучи света, меж которых заиграла синева гиперпространства. Семерка разрушителей довольно шустро пошла в отрыв от целой флотилии пантерианской мелочи. Через пару дней выйдем на гипертрассу, а там извилистым зигзагом и до Корусанта доберемся. Меня магистры видеть желают, и так уже непозволительно долго их игнорирую. Заодно и с Рэй повидаюсь, соскучился я по своей синекожей подруге. Надо будет, как в нормальный космос выйдем, связаться с ней, а то волнуется поди про то, что в бой отправили, только и знает. Будем надеяться, председатель Чо ей шепнул по секрету, что все со мной нормально. Он мужик умный и понимающий, сводник старый, повезло мне с ним. Если бы не его аккуратное капание на мозги девушки, она бы еще неизвестно сколько времени душевным метаниям предавалась. Вот уж воистину горе от ума и во многих знаниях многие печали. Глупенькая. Это, по идее, мне стоит волноваться. Как-никак именно джедаям семьи не положены, хотя иной раз и на исключение идут. Вон у магистра Мунди целый гарем имеется. Конечно, это долг мужчины-цирианина, и ему добро дали просто, чтобы в открытую не идти на конфликт с высокоразвитой расой. Потому что если бы он священный для народа долг из-за догм ордена не выполнил, ничего кроме проблем это бы не принесло. Причем, всем джедаям скопом. Там вообще на деле конфликт постулатов случился. Вроде и не положено жениться, а вроде и положено уважать, чтить и с пониманием к религиозным и культурным традициям всех разумных относиться. Будь цириане дикарями какими, на них бы, понятное дело, забили, но у них даже свой сенатор имеется, что как бы намекает. Вон у гунганов, которые подводные города строят и владеют уникальными плазменно-энергетическими технологиями, он лишь недавно появился, да и то придатком к Падме, а у тех свой, независимый, причем один из немногих приличных сенаторов, насколько я знаю. Рэй о нем весьма положительно отзывалась, хоть и не сказать, что особо близко с ним знакома. «Привет, солнышко, Извини, что долго не звонил, сама понимаешь. Я жив, здоров, не раненый, вообще цел и невредим. Как ты? Как дела? Что новенького? Возможно, если планы резко не изменятся, буду на Карусанте в этом месяце. Ух, и соскучился же я по ней, аж сам от себя не ожидал. Инари расплылась в счастливой улыбке. Рая, наконец-то, я так волновалась. Я думал, что тебе по секрету сказал, что у меня все в порядке. Договорил он, но все равно неспокойно как-то было. Ты выглядишь усталым. Точно все нормально, силой клянусь. Ага, убойный аргумент. Правда, несколько сомнительный в моих устах. А зря, между прочим, просто до последнего момента приходилось быть в полной боевой. Ладно, поверю. Так что у тебя нового, любимая, рассказывай. Не мне же ей в красках, как горят корабли, разрываемые турболазерами, и разваливаются под ударами авиации строения, повествовать. Да ничего, в общем-то. В нашем сенатском гадючнике все шипят и кусаются, ну да как обычно. В преддверии принятия бюджета на следующий год у всех обострение, сам понимаешь. Отмахнулась любимая. Будут драться за военные заказы? Вопрос, конечно, банальный, но не о нас же говорить по военной связи-то. Я фактически так ее в личных целях использую. Ага, это самое сладкое и вкусное, хотя и за другие статьи схватки будут нешуточные. Нам, кстати, что-то светит? Да, я жадный, казна меня манит словно магнит железную песчинку. Сложно пока сказать, но канцлер пару намеков сделал. Миллиметров? А почему это было сказано так? Кокетливо. Неужто старый хрыч? Да нет, всего лишь милая решила малость поддеть одного вояку дуболома. Значит, все будет зависеть от того, как мы себя покажем. Но ты, родная, можешь начинать планировать. Одна победа на счету пантерианского корпуса уже есть. Скоро о ней объявят, так что не упускай момент. Не волнуйся, любимый, хватка у меня как у голодного ранкора. Игриво клацнула зубками Рая, но вот глазки у нее характерно так блеснули. Глава 13. И вот я снова на Карусанте, век бы его не видеть. После ледяных просторов Ортоплутония и шпилей с куполами Пантеры планета город совсем не радовала. Вот вроде бы по имеющимся воспоминаниям именно столица или хотя бы храм должен домом считать, но что-то не получается. Может, потому что я, как я, в этом новом мире большую часть времени вне кораблей провел именно на Пантере. Да, видимо, так и есть. Как там кто-то из мудрецов сказал, дом там, где наше сердце. Что ж, похоже, он был прав. Во всяком случае, я с ним согласен тем самым сердцем. Генерал Ча, займитесь размещением наших парней и материальным довольствием. Я вынужден поспешить в храм, а то, боюсь, еще немного и меня туда силком потащит. Все будет в лучшем виде, сэр, не волнуйтесь. И удачи на ковре. Спасибо, мне она явно пригодится. Тьма, да проще безоружным против ранкора выйти, чем перед магистрами отвечать. Есть вещи и похуже. Интенданты, командующий. Хм, не соглашусь вот так сходу, но вы подарили мне довольно интересную мысль. Благодарю. Всегда пожалуйста, сэр. Ладно, я полетел, командуйте. Клоновская канонерка в десантной модификации в качестве такси, издержки военного космодрома. С другой стороны, до храма долетел раза в полтора быстрее, да и таможенный контроль проходить не пришлось. Недостаток комфорта можно и перетерпеть. Чай, не неженка какая. Прибыли, сэр. Вас подождать? ПФ, тебе банально лень, парень. Впрочем, кто я такой, чтобы тебя осуждать? Подожди. Есть, сэр. Радости предвкушения сна. Похоже, беднягу пилота просто задергали. Можешь покемарить. Часа 4 у тебя точно есть. Спасибо, сэр. Хм, и ведь действительно благодарен. Отдыхай, боец. Солдат спит, служба идет. Точно подмечено, сэр. Упс, как-то так рефлекторно уже положительное отношение к себе силой фиксирую. В ангаре деловая упорядоченная суета, прям как в муравейнике. Вначале кроме хаоса ничего не замечаешь, но приглядевшись, вдруг начинаешь понимать, что все чем-то полезным заняты. Джедаи-генералы, некоторые с падаванами, спешат кто куда. Техники, половина из которых клоны, в компании с дроидами готовят корабли, челноки, канонерки и истребители. Ух ты, вон избранный метеором пронесся. Видимо, спешит к Амидале, хоть бы в силе закрывался, что ли, не то чтобы его легко прочитать было, но эмоциями от парня шибает за версту. Так, а это кто у нас там тоску излучает? Асака, насколько могу судить, исходя из знания канона и памяти. И чего это она вдруг так, неужто в учителя своего непутевого влюбилась? Да не должна вроде, одно дело, когда инопланетянин представитель побочной ветви твоего же вида, и совсем другое, когда он к нему никакого отношения не имеет. Причем это нечто глубинное, никакое соответствие стандартам красоты не поможет. Есть, конечно, извращенцы разные, но для остальных, это нечто вроде зоофилии. Джедаи таким не страдают, у них один способ с катушек слетать, падать и на темную сторону силы переходить. Да пребудет с вами сила. Кланяемся совету и ждем, чего скажут. На каком основании ты командуешь корпусом? Коротко и по существу, Ндямес. Впрочем, это же магистр Винду. Получил звание генерала сил самообороны Пантеры. Угу, автоматом, просто по факту своего существования как командира джедая. Кто тебе вообще дал право на такое? Все, мне только что сломали мозг. Запрета же не было. Я оказался единственным представителем ордена, да к тому же старшим офицером республиканской армии. Пришлось по мере сил помогать в формировании вооруженных сил и как самому опытному брать руководство. Опытному говоришь, а Йода может когда хочет не слабо так прищуром хитрым надавить. Силен гранд-мастер, ой силен, даже один больше нуля. Развожу руками и честно-честно хлопаю глазами, можно сказать, что и не играю даже, а зачем играть, когда истину глаголишь. Не делай это, чтобы командиры корпуса в бой водили. Так я же и не спорю. Все в вашей власти, господа магистры. Так я гражданин Пантеры, генерал Пантеры, командую корпусом Пантеры, который к ВАР относится, ну, частично, наверное, да, с юридическим статусом вошедших в Великую армию региональных воинских формирований не все гладко и весьма запутано, еще бы, какое правительство захочет полностью и добровольно собственных солдат лишаться. На тебя поступила жалоба, Падаван. Ты взялся командовать флотом и даже не советовался с вице-адмиралом. Магистр Ти, тот еще стальной кулак в бархатной перчатке. Победил же, потерь минимум, результата максимум. Угу, весьма по-детски прозвучало. Да и фиг с ним, мне тут и двух десятков лет еще не исполнилось, так что все образу соответствует. Ты завел интрижку с сенатором Раячучи. Вот уж кто-кто, а вам, магистр, стоило бы про такое помолчать. Пусть у вас и обстоятельства. Так не женился же. Так и хотелось добавить пока. Но вообще, если Энакина вот так же доставали, не, все равно я его не понимаю. Ну ушел бы, как я сделать собираюсь. Предавать Тай лично руки кровью вообще-то далеко не самых паршивых разумных. Зачем обогрять было? Нагл ты и непочтителен стал. Простите, гранд-мастер, но я за последнее время привык командовать и самостоятельно решать проблемы. Не перестроился еще. Губу, конечно, не оттопыривал, но нигилизм и возраст вновь продемонстрировал. Вот только Йода, судя по всему, не верит ни на грош. Ну да, наивно было бы пытаться его вот так на Микине провести. На Майгита ты со своими силами отправишься. Рыцари Нари Забази, вынес решение гранд-мастер, пожевав губу и придавив взглядом. На все воля совета. Падаванской косички я уже давно не ношу, раздражает и в шлеме с ней неудобно, так что снял резиночку, которой приличия ради у виска пучок волос в некое подобие положенного атрибута превратил. Ступай, генерал-джедай, да пребудет с тобой сила, и с вами магистры. Кланяемся и отчаливаем. Майгита, это отлично, даже великолепно, там можно будет очень неплохо заработать на муннах, особенно на их верхушке. Деньги мне пригодятся, да и связи у банкиров хватает. Пантера, конечно, хорошо, но еще парочку уютных норок завести было бы совсем не дурно. Правда, война там напоминает котел, в который обе стороны все время силы подбрасывают. Республика заметно чаще, потому что орбиту держит, вот только против ВАР там чуть ли не всем миром бьются. Тем не менее, подобное назначение меня вполне устраивает. Городские бои для корпуса, бесспорно, будут тяжелыми, но ДП в них смогут себя во всей красе проявить. Их вооружение хоть в зенит палить позволяет. Так что на многоуровневых развязках городов и в широких коридорах домов башен они будут нашим главным козырем. Вот только, терять мы их все равно будем, а значит, понадобится запчасти и пополнение. План начал стремительно формироваться. На Майгита добывают кристаллы, много, разных и весьма дорогих кристаллов. В голове выстроилась простенькая цепочка. Корабли привозят с Пантеры пополнение, среди которого будет много дроидов огневой поддержки, да и не только их. Города на планете, по сути, построены над шахтами, значит, ничто не мешает во время боев в них покопаться. Транспорт гонять порожняком мавитон, а значит, помимо раненых и убитых, к сожалению, без них явно не обойдется, можно и кое-что еще загрузить. Семьям павших достойную выплату, увечным протезы или процедуру пересадки клонированных органов. Все равно эти расходы капля в море прибыли. И будем реалистами, большие, действительно большие с обывательской точки зрения деньги, многим вполне компенсируют потерю близкого или части родного организма. «Привет, не хочешь потренироваться?» – вырвал из раздумий вопрос, как оказалось заданный Эсакой. Хаем так задумался, что в зал для тренировок принесло. Старые привычки должны бы были в библиотеку. Сильно же я изменился. А, растерялась тень избранного. Да так, мысли вслух. Пойдем, потренируемся. Нет смысла отказываться. Тем более, что ее вроде считают очень сильной фехтовальщицей. Шустрая, однако девица, еще и этот ее обратный хват. Будь я в броне, шансов бы у нее не было. А так, побеждал в схватках больше за счет подленьких приемчиков. С использованием силы у Асаки все было печально, только базовые вещи вроде предвидения и ускорения. Последнее вообще похоже на уровне рефлексов работало. Элементарные толчки и телекинетические подножки были для нее фатальны. В чистом же фехтовании она была немного сильней, это при том, что младше, и я не забывал тренироваться. Талантливо, нечего сказать, не иначе как наследие от предков расы Тагрут в ней проснулось. Мелкая, но опасная хищница. В принципе, уйдя в глухую оборону, я против нее довольно уверенно держался, вот только достать эту попрыгунью контратаками не получалось совершенно, тогда как она меня на них весьма бойко подлавливала. Стоит, наверное, силу возблагодарить за то, что до сих пор не пришлось ни с одним одаренным клинки скрестить. А ну как, помер бы уже, все, даже в храм больше без брони не прилечу. Снял, понимаешь, чтобы совет не провоцировать. Великим рубакой мне в ближайшие десятилетия не стать, так что будем хитрить и пользоваться подлыми приемами. Во имя жизни, моей жизни, что-то она все никак не угомонится. Блок, удар, удар, блок, разворот, блок. Пора бы ей уже и устать, это я Сарису пользуюсь, а ее Атару весьма энергозатратный стиль. Прыжок, блокирую, от пятки в ухо уклоняюсь, одновременно останавливая меч, летящий в мое колено. Асака крутит сальто, причем ускорившись, ежик Соник, почувствую себя фрезой, блин. Ну его нафиг такое останавливать, рывок в сторону, прыжок обратно и простейший удар по принципу «эх, ухнем». Вот то та же против лома нет приема, блок она поставила и даже удержала, но саму ее снесло. Рано обрадовался, приземлилась на три кости и чуть ли не из положения лежа стартанула. Блок, блок, уклониться, блок, еще блок, атаковать, блокировать, толкнуть силой, рывок, удар, удар, удар, разворот, и локоть замирает, чуть коснувшись лица девушки. Если бы не остановился, может быть и не убил бы, но победу себе точно обеспечил. Импровизация на самом деле, в реальном бою не рискну такое повторить. Пожалуй, достаточно. Поднимаю ладонь свободной руки, одновременно отключая меч, я вам не энерджайзер какой. Парты выпустила, а дальше тратить время и силы смысла нет. Ты сильна в фехтовании, даже сильнее меня, хоть я и старше, но вот силой пользоваться не умеешь совершенно. Я применял против тебя самое простое, и ты не смогла победить. Твой учитель слишком запустил твою подготовку. Война войной, но ты одаренная, а это в первую очередь великая сила, остальное вторично. Энакин хороший учитель. Угу, мастер для падавана фигура значимая, за крайне редким исключением. Да мне как-то все равно, пожимаю плечами, я говорю, что вижу, но ведь могу быть и неправ. Извини, я погорячилась. Хаем, а она не безнадежна, ой, да о чем я думаю. Ты просто устала, недавно с фронта, да, короткое слово, но сколько за ним скрывается, кто не был там, тот вряд ли поймет, от чего взгляд собеседника вдруг становится холодными, а тело резко начинает ассоциироваться со сжатой пружиной. И так как с медитациями и техниками у тебя все плохо, ты не знаешь, как снять стресс и расслабиться. Киваю, прекрасно понимая, в чем ее проблема. Ну, наверное, что-то типа такого. А ведь она повзрослела, что и неудивительно. Война, вон и наличие трудностей спокойно признает. Нет, Энакин еще тот бантапуду, к бабе своей ускакал на падавана забив. Урод, моральный. Кто-то после такого его падения удивлялся. По-моему, все закономерно. Могу перечислить простые альтернативные способы. Давай. Во-первых, можно напиться. Захлопала глазками Асака. Во-вторых, отлично помогает секс. Хлопать выпученными глазками наверняка тяжелее. Нужно будет попробовать как-нибудь на досуге. В-третьих, можно пройтись по магазинам и накупить всякой всячины. Угу. Вот, это она воспринимает уже как более реализуемый вариант, хоть и не представляет себе толком, что такое шопинг. Еще можно подраться, что ты уже сделала, а также просто прогуляться и поболтать. Ага, шоковая терапия с комплексным воздействием в силе, всего лишь трансляция эмоций, ничего больше, дала неплохой результат, во всяком случае негатив убрать удалось. Не желаешь со мной прогуляться и помочь выбрать подарок одной замечательной девушке? Я вас потом познакомлю, сможешь с ней чисто по-девичьи поболтать, заодно и в одном чудесном ресторанчике посидим. Мои помощники с недавних пор занялись финансированием разных подобных заведений, не столько ради прибыли, сколько из необходимости пускать пыль в глаза клиентам и немного собирать информацию. Подарок девушке, ты же джедай, опять 25, с трудом подавил тяжелый вздох. Интересно, магистры часто вот так же от выходок некоторых членов ордена вздыхают, и что, почему я не могу сделать подарок, сказать комплимент, пригласить на свидание потанцевать или даже поцеловать? Ну, правило, кодекс запрещает. Ой, да не смеши меня, ты-то сама больно сильно его соблюдаешь. Знаешь, когда по 10 раз на дню смерть мимо проходит, как-то все иначе видеться начинает. Смерил внимательным взглядом замершую, словно ударенную Тагруту, стремительно провалившуюся в себя. Асака словно наяву вновь слышала безмолвный непрекращающийся крик умирающих, разрывающий силу, опять видела разорванные взрывами тела, чувствовала запах паленого мяса, крови, машинного масла, паленого пластика и черт-те чего еще. «Ты знаешь?» «Знаю», вздрогнув, призналась девушка, столкнувшись с глазами рыцаря, что был даже младше ее учителя. «Идем», решительно беру этого, по сути, наивного ребенка за руку и чуть ли не тащу за собой. «Куда мы идем?» «Хочу показать тебе кусочек иной жизни, хороший или плохой, неважно, главное, что другой. Но мой учитель бросил тебя одну, вместо того, чтобы помочь, и ускакал не пойми куда. Раньше утра он все равно не вернется. Откуда ты знаешь?» «Нетрудно было догадаться. Тем более, что, полагаю, это происходит не первый раз, не первый». Грустно вздохнула Тагрута. Стремительно прошагав по ангару, словно ледокол раздвигая царивший хаос, почти рывком втащил растерянную Асаку в десантный отсек канонерки. Так как за всеми этими ожиданиями приема у совета, последующим хождениями-брождениями по храму, обдумыванием планов и тренировками прошло немало времени. Пилот успел проснуться и, судя по эмоциям, даже подкрепиться. «В торговый центр. В какой именно, сэр?» «В ближайший, который знаешь». «Понял, сэр». Клон вряд ли знал хоть один, но навигатор ему в помощь. «Вообще на канонерки за покупками не отправляются, во всяком случае, когда собираются за них платить. Просто ждать такси мне чертовски не хотелось. Вызовем потом». Тем более, что в торговые центры они прилетают быстро и без проблем. Это храм, в связи с военным временем воздушное пространство контролирует, как в общем-то и любой другой государственный объект. Все боец, свободен. Есть, сэр. Идем, Асака, нас ждет мужской ад и женский рай. Это как? Хорошо, что Тагруты любопытны от природы, а тут еще и возраст сказался, за время короткого полета девочка полностью переключилась. Скоро прилетит моя подруга, вот она тебе все и объяснит. Ладно, похоже, бедняжка решила просто положиться на волю силы, самое правильное в ее ситуации. Черт его знает, почему меня потянуло провести Асаке такую вот терапию и помощь с заведением друзей вне храма. Спонтанное решение, то ли порыв души ее реально жалко, то ли сила подтолкнула. Любимая прилетела буквально через полчаса, как-то неожиданно быстро с делами на сегодня запланированными покончила. Первая из двух остававшихся встреч свелась к тому, что прибывшие разумные уведомили, что на все условия согласны, а вторую отменили, потому что категорически против и вообще не желают иметь дела с пантерой. Рэя весьма красочно изобразила разговор что с первыми, что со вторыми. Развеселила Асаку и легко нашла с ней общий язык. Тана была готова за кого угодно зацепиться, лишь бы он был простой и понятный. В процессе болтовни коварная сенаторша технично втянула наивного падавана в круговорот шопинга. Примерки, покупки, болтовня обо всем на свете и прочее из той же оперы. Мне, понятное дело, в стороне оставаться было ну никак нельзя. Впрочем, подумать и проанализировать последствия роль носильщика, оценщика, плательщика и эпизодически подавальщика вон той симпатичной штучки с милыми вставочками лазурного цвета не мешало. Просаку, кроме того, что она была падаваном Энакина и ушла из ордена до окончания войны клонов, я ничего особо не знал. Предположить, куда подалась девушка, ничего кроме войны не знающая, и мало что кроме махания мечом, да пилотирования истребителя умеющая, в принципе, несложно. Вольный торговец, контрабандист, возможно, наемник, больше особой приложения имеющихся навыков нет. Телохранителем ее вряд ли бы кто взял, слишком юная, пусть и одаренная. Пиратом, работорговцем и просто бандитом она сама не захочет. Возможно, из нее со временем бы получился техник, но тут скорее всего она сама не захочет. Характер не тот. В общем, я ей аккуратно постарался заложить мысль о том, что на Пантере ей всегда будут рады. Рэя меня поддержала, довольно быстро поняв, к чему я вдруг во время ужина в ностальгию ударился. С описанием родины и подачей ее в завлекательном свете любимая справилась заметно лучше, что собственно и неудивительно. Много ли я кроме плацев на военных базах, да балов приемов видел, разве что разнообразные болота, во время учений. Рэй определенно понравилось Асакой, упускать возможность получить мнение обо мне со стороны одаренной она тоже не хотела. Бедная девочка, мне ее заранее жалко. В храме секса нет и все сопутствующие аспекты обходятся стороной. На биологии и ксенологии, конечно, дают представление о том, как разные виды размножаются, но это все же сильно не то. А уж про отношения и что такое любовь юнлинги исключительно из курса психологии узнают, да и то, весьма урезанного. Там трактовки на чистую физиологию завязаны, мол, биохимия и все такое, зато с постулатами ордена прекрасно сочетается. Прекрасно день закончился, просто прекрасно. Жаль, что в ближайшее время его не повторить. С утра начнется беготня и суета, бюрократию еще никто не отменял, а раз уж меня рыцарем сделали, то ее только прибавится. Ладно, разберемся, все равно деваться некуда. Быстренько читаем отчеты, доклады и прочее, что за день набралось, потом коротенькая тренировка, душ, медитация и спать. Чую, недолго мы на Карусанте проторчим, нечего нам тут делать по большому счету. Глава 14. Орбита Майгита производила впечатление. Мало того, что тут висела целая армада кораблей республики, так она еще и терялась на фоне останков погибших в ходе боев судов. Их, конечно, понемногу растаскивали, но регулярно случающиеся попытки конфедерации подбросить осажденному миру подкрепление делали работу тыловых служб бессмысленной. Буксиры просто не справлялись. Тем более, что многие подбитые корабли сепаратистов из-за серьезной автоматизации на деле оказывались весьма опасными. Уцелевшие ремонтные дроиды по мере сил пытались их восстанавливать, а боевые машины соответственно продолжать войну. Распылять же эти груды металлолома было нецелесообразно, так как они неплохо укрепляли обороноспособность флота, вынуждая врага выходить из прыжка на солидном удалении и атаковать обороняющихся, продираясь через натуральный лабиринт. «Сэр, нас вызывает флагман. Соединяй. Генерал Джедай Нари Сабази, командую экспедиционным корпусом «Пантеры». Прибыл в ваше распоряжение, сэр. Рад вас видеть, Инари, нам как раз не помешают бойцы с вашей специализацией. Жду на совещании через полчаса. Понял, буду. Конец связи. Вот и зачем мне, спрашивается, на флагман надо тащиться? Что, так приказ и оперативную сводку скинуть нельзя? Эх, традиции, условности, все в ущерб эффективности. Ладно, раз надо, значит надо. Пока эскадра понемногу ползла сквозь поле обломков к предписанному штабом месту на орбите, челнок с моей драгоценной тушкой на борту, лихо маневрируя, добрался до ангара флагмана. «Добро пожаловать на борт, сэр», — козырнул встречающий клон. «Добрый день, старший командир».